Алло. Алло. Да. Ты же номер сейчас дал мне. Я номер дал. И чё ты пишешь, бля? Если ты человек, бля, пригласить хочешь, чё за внизу там, а, бля, под тобой, чё ты написал там? Ты можешь объяснить свое действие? Ты вообще нормальный человек? Ты еще после этого нас, хачи, тупые, бля, все такое, бля, ты считаешь нужным оскорбить человека, чтобы его принять в клан, что ли? Ты, блядь, теперь объясни мне свою, блядь. Значит, бля, слушай сюда. Слушай сюда, ты, бля, обезьяна. Слушай, Гандоша ебаный, блядь, ты понял? Гандоша ебаный твой батя. Слышишь, давай знаешь, как сделаем. Ты, если мужик, если у тебя между ног яйца болтаются, давай родителей не будем трогать. Давай ты и я один на один пообщаемся. Вот это вот твою маму, что ты изначально там написал даже в смс-ках, это меня оскорбило. Наши родители, ни твои, ни мои здесь ни при чем. Если у твои тебя при какой-то чем? Негатив... Твои при чем? Потому что твои родители родили такого долбоеба, как ты. Вот ты же и есть долбоеб. Как ты можешь писать пригласительный и внизу подписываться таким, блядь, хуйней такой, блядь? Ты объясни мне. Ты можешь объяснить? Ради чего ты это сделал? Чтобы ради того, чтобы разозлить, или ради того, чтобы я, блядь, все-таки вошел в ваш клан, блядь, туда? Да нахуй. Можешь ты это? Нужен? Нахуй ты кому в клане вот нужен, более, долбоеб? Ты же тупая обезьяна, тем более, блядь. Ебень, сука, говори по-человечески, заткнись, ты падла обезьяна, ебаная, блядь. Заткни свой рот, сука, почему твой пахан, когда кончал на стену, заткнись, не кончился, чтобы такие макака. Пидоры, как ты, сука? Высыхал, гандон ты, сука, ебаный. Понял, да ты? Ты мужиком, да ты просто, был бы, ты, сука, ты не мужик. Если рядом стоял ты бы, не, заткни, ты бы гандон, закрой рот, ты бы я так сказал, не разговаривал, заткнись, ты бы, блядь, хуй мой в рот я себе сказал, засунул заткнись, бы. И, бля, обезьяна. Оправдывался бы сейчас. Понял ты, сука, закрой ебаный. Закрой рот, хуй сос, блядь. И, бля, я никогда, сука, человек, мне твоих родителей жалко, они в натуре не виноваты, что такой ублюдок, блядь, родился. Понял я ты? Я тебе разговаривать Парой, еще ебаный. Не разрешал. Ты меня понял, обезьяна? Иди ты нахуй, я у тебя разрешение, думаешь, буду спрашивать. Эй, пидор, а куда бля. Ты денешься? Ты, бля, куда меня ты будешь слушать, гандон, бля. Возьми вазелин, в очко палец засунь и массируй, бля, пока я разговариваю. А, вот понял, чем ты занимаешься, гандон, вот чем ебаный, ты занимаешься бля. Целыми днями. Я понял, я ты, понял. Ты, бля, давай стрелки не переводи, своего я нету, бля. Что я говорю, то будешь сейчас на меня... видывать, что ли? Ты говори, бля, по существу, ты падла ебаная, по существу, бля. Ты тупорылое, ты, да? Ты тупорылое, ты сука, существо. Ты, сука, ты тупорылое конченная. Существо. Я тебе это говорю. Понял, послушай, ты? А ты гандон когда я, конченый. Когда понял я в следующий ты? Раз... Ты послушай. Ты пидорас, кого ебать надо, пока когда, сушей сперма послушай, не повёшься. Послушай, понял, сюда. Да, ты? Когда какой, я... Какой, как ты ублюдок! Какой, как ты ублюдок! Должен у меня под яйцами мои волосы облизывать. Понял ты, гандон ебаный? Хорошо, ну а понял когда в следующий ты, раз я... Да когда в следующий раз нахуй, я приеду понял. Ебать в жопу твою маму? Тебе это понравится, а? Да придурок? Ладно, ой, бля, как ты меня сейчас задел, бля, пиздец. Ты там за трубкой сидишь, такой храбрый, ебать мой хуй. Топтун такой жесткий. Ты, да, если да, мужчина, да, да, если да. ты за слова свои можешь ответить, приезжай в Махачкалу и покажи, как ты это можешь сделать. Так а в если Махачкале ты же... это не сделаешь... Послушай, так в Махачкале же одни обезьяны. Нахуя мне туда ехать? Да ладно. А ты приезжай, посмотри, как эти обезьяны тебе на рота будут давать. Так а тебе хочешь дают уже на рота? Тебе уже дают на рота обезьяны? Не-не-не, мы вас ждем, пока ваши, блин, девки, ваши матеря и сестры к нам приезжают на море загорать, мы их на пляжах ебем вовсю, понял ты, да? И таких, как ты, пидоров, блядь, тоже на рота даем, чтобы вы, блядь, ощущение, блядь, тут поняли. Ой, молодец, молодец. Гандон ты, блядь, понял ты? Хорошо. Хорошо. Чайка, бля, ебаная, ты мужиком ну все, был бы, ты бы таким готовь хуйни очко, не Маня. Делал бы. Готовь очко, Маня, пошел я уезжаю. Нахуй, понял, да ты? Все, понял, жди ты? Меня. Иди жди нахуй, меня. На мой, жди блядь, Кавказ, меня. Длинный, толстый хуй, иди ты нахуй, понял? Хорошо, хочешь давай. Хочешь присесть, присаживайся. Так ты в клан, давай, ты в клан бля, входишь или как? Обезьяна. Твоему давать, обезьяна, в клан ты заходишь? Обезьяна. Обезьяна. Черт, обезьяна.